Таврида, дух эллинов. В детстве Арчи проводил в Крыму все лето и часть осени. Мы с мамой даже несколько раз снимали у них в Гурзуфе комнату. Она была крохотной, стоила дорого, но нам зато разрешали готовить, и можно было избежать зависимости от точек местного общепита. Именно тогда во мне родилось стойкое отвращение к крымским городам, крымским ресторанам, крымским туалетам, к отдыхающим в Крыму людям и к Черному морю, морщинистому, незамерзающему понту, кишащему склизкими медузами. Отвращение, которое с годами не проходило, а наоборот делалось все сильнее. Впервые оказавшись в Крыму еще подростком, я поразился различию между тамошними городами и Ленинградом. Нет, меня поразила не разница в размерах. Такие мелочи в юном возрасте не замечаешь. Я удивился совсем другому. Крымские городки, как и Ленинград, были расположены у моря. Но Ленинград возвышался над морем, над грязной мутной лужей залива. Мне казалось, он стоял, обозревая окрестности, как мужчина, как хозяин, как страж, бдительно мигая по ночам огнями. Он стоял, а эти лежали, развалясь, как продажные девки, ленивые и равнодушно зевающие в ожидании клиентов. Поезд «Москва-Феодосия» приезжает прямо на пляж, выбрасывая новую партию клиентов-отдыхающих, готовых поменять здесь свои деньги на порцию радиоактивного солнца. А на пляже не протолкнуться. Повсюду тела отдыхающих, красные, разваренные, мокрые, ворочающиеся, как жирные тюлени, чтобы лучше прожариться всеми телесами. Кто-то из вас, дорогие читатели, возможно, помнит крымский общепит 1970-х годов и крымские туалеты. Что касается общепита, то в памяти возникает огромная летняя столовая в поселке Планерское, которая называлась Левада. Отдыхающие ее переименовали в Блеваду, но регулярно посещали. Деваться было некуда. Блевада долгое время оставалась чуть не единственным пунктом общественного питания на весь курортный поселок. Чтобы получить комплексный обед, подозрительно желтого цвета борщ, в котором плавали склизкие куски сала, и пригоревший со всех боков говяжий шницель, нужно было выстоять почти час на жаре в огромной очереди, а потом, удерживая в руках поднос с едой, рыскать по заполненному полуголыми телами залу в поисках свободного столика. Говорят, в конце 70-х годов Крым удостоил своим визитом сам Леонид Ильич Брежнев и произнес судьбоносную для местного общепита фразу: «Столовых кормят неукусно», что, кстати, вопреки мнению тогдашних диссидентов, характеризует покойного вождя как человека в высшей степени сердечного и трогательно заботящегося о пищеварении обитателей веренной ему обширной державы. После этих слов точкам общепита было велено закупать мясо в частном секторе. Цены за обеды сразу взлетели с 40 копеек до 1,5 рубля, но и качество еды на какое-то время, весьма непродолжительное, улучшилось. Рыбу путассу сменила более съедобная камбала, а подгоревший шницель из непонятно чего уступил место жаркому из кроликов. Их местные повара называли кролями. И все-таки крымский общепит меркнет в сравнении с крымскими туалетами. Кажется, я уже писал где-то о туалетах и даже легкомысленно предлагал их классифицировать. Лишь теперь, задним числом, я понимаю, что моя классификация, хоть и была одобрена большинством читателей, все-таки никуда не годилась. В ней игнорировалось самое важное звено в мировой вселенной нужников, а именно феномен крымского туалета. Вы, наверное, помните, не можете не помнить, знаменитую фразу, сказанную киноактером Папановым, киноактеру Миронову в фильме «Бриллиантовая рука». Местом проведения операции под кодовым названием «Дич» выбран ресторан «Плакучая ива». Строго на север порядка 50 метров расположен туалет типа сортир, обозначенный на карте условными знаками «М» и «Жо». Те, кто отдыхал в 70-е годы на курортах Крыма, сразу же поймут, о каком туалете идет речь, и почему прозорливые архитекторы расположили туалет типа сортир не в самом ресторане, плакучиво, как-то вот требовал здравый смысл и санитарно-гигиенические нормы. А чуть поодаль, в 50 метрах. Итак, те, кого судьба хоть раз занесла в печальную Тавриду, меня поймут. Остальным я сейчас все растолкую. С одной стороны, размещать туалет типа сортир в 50 метрах — явный просчет. Если отмечать премию, дай бог не последнюю, и запивать водку пивом, разбавленным той же водкой, то дойти до этого туалета сил не хватит. Ты останешься на месте, поскольку 50 метров в таком состоянии уже не преодолеть, и к тебе за столик подсядет пьяный толстомордый субъект. Он битый час будет втолковывать, что ежели тебе усы, так не дать не взять вылитый Володька Дрынкин, а тебе не до Володьки с его усами, у тебя очень мало времени, самое время освежиться. А туалет типа сортир слишком уж далеко, в 50 метрах строго на север. Но с другой стороны, при таких делах, может быть, и хорошо, что туалет типа сортир не прямо под носом, а в 50 метрах. При каких это делах? На минутку отвлекитесь и представьте себе его изнутри. Крымский туалет типа сортир — это вам не туалет в гостинице европейской, куда даже сходить боязно. Все время чувствуешь себя виноватым. Туалет типа сортир — это круглая дырка в черном полу с налипшими по краям продуктами человеческой жизнедеятельности. Она работает не хуже любой уличной жрицы и за сутки успевает обслужить, наверное, около 100 отдыхающих. А таких суток за один сезон набирается знаете сколько? Около нее, правда, не задерживается. Дело даже не в насекомых, которые устали жужжать над этой дырой и норовят сделать перерыв. Долго отдохнуть на твоей физиономии, как правило, в районе носа, дело не в них. Дело в запахе, ужасном смраде, струящемся из туалетного отверстия и смешивающегося с запахом побеленных стен и хлорки. А вы думали, почему туалет находится в 50 метрах? Все из-за запаха. Он пропитывает одежду, прилипает к телу, остается в волосах. Ты выходишь из туалета, распространяя вокруг себя аромат протухших каловых масс. Невыносимый дух Крыма. С водой на полуострове перебой, и ближайшие несколько дней душ принять тебе, по всей видимости, не светит. Пока ты проходишь снова эти 40 метров, что разделяют туалет типа сортир и ресторан, запах частично выветривается. Можно безбоязненно вернуться на свое место к приему пищи, не рискуя испортить аппетит окружающим. А запахи останется лишь слабое напоминание, но все-таки останется, и теперь этот запах будет тянуться за тобой, как шлейф. Беспокоиться не стоит. Другие отдыхающие посещают те же сортиры, и пахнет от них не лучше. Сортиры были неотъемлемыми достопримечательностями курортов Крыма. И тяжелый смрад, струящийся вдоль улочек, набережных, щедро обливал пляжи, пробензиненные автострады и сонные горы. Мне повезло, в Крым меня таскали не так уж часто и ненадолго, а вот Арчи приходилось проводить там каждое лето. «В мае мы уезжаем в Тавриду», — повторял он слова своего отца.